не удивлюсь, если с ее восстановлением возникли проблемы. Хотя, возможно, просто после того случая старается держать конечности в безопасности. После появления восьмого участника образы стали куда более четкими, и, судя по тому, как завертелись некоторые из проклятых, с этого момента ни один я видел собравшихся. Дубля все еще не было, и появившийся перед глазами таймер дарил надежду на то, что он никогда здесь не появится. Не повезло. На последние дюжине секунд воздух над девятым узлом силы задрожал, исказился и породил тощую фигуру. Последний явившийся совсем не походил на того, кого я пытал в болотах. Тощий паренек с синяками под глазами, казалось, едва стоял на ногах. Примерно так выглядели люди на разных видео о хосписах, которые я смотрел до того, как связался с трансформой. Заживо изнутри съедаемый болезнью человек, один вид которого вызывал жалость и желание перейти на другую сторону улицы, или любым иным путем оказаться как можно дальше от отмеченного смертью человека. Тем не менее, на этой паскудной роже растянулась самодовольная улыбка. «Вот мы и встретились!» Урод безошибочно определил меня среди прочих.